Дивная судьба. Анна Федоровна Силантьева одиноко сидела у окна в своем большом доме. Но ее глаза, наполненные глубокой печалью, снова и снова наворачивались слезы. Иногда она забывала их утирать, и тогда они струйками стекали по ее щекам и тяжелыми каплями падали на грудь. На 68-м году жизни Анна Федоровна осталась без своего верного спутника Михаила Гавриловича. Смерть неожиданно оборвала его дни. Ах, что это была за жизнь! Все 40 лет совместной жизни супруги прожили в мире и согласии. Они любили Господа, любили церковь и друг друга. В их доме много лет на богослужение собирались верующие. А 2 года назад на соседней улице поселка, в котором жили Силантьевы, братья построили добротное здание, и церковь переместилась в новое жилище. После того скучновато стало Анне Федоровне и Михаилу Гавриловичу в пустом доме, ведь детей у них не было. А тут еще и это прискорбное несчастье. Анна Федоровна подняла голову и взглянула на портрет мужа. Он улыбался ей с портрета своей открытой улыбкой. «Ах, Миш, Миш, на кого ты меня оставил-то?» — запричитала женщина. «Все мне не мило, уж и сил не осталось сносить это жгучее одиночество. Забрал бы меня Господь!» Анна Федоровна встала и вышла из дома. Закрыв калитку, она медленно побрела вдоль домов. Часто ей становилось невмоготу оставаться одной в пустом доме, и тогда она до усталости бродила по поселку. Иногда Анна Федоровна заходила к кому-нибудь из верующих, но в летнее время все обычно были заняты работой, и она снова возвращалась в свой пустой дом. «Обещал же Господь в слове своем носить стариков-то на руках», — вздыхала она. «Может быть, кого-то он и носит, но уж не меня». Горе настолько подавило женщину, что у нее совсем опустились руки. Анна Федоровна редко готовила для себя еду и кое-как убирала в комнатах. Да и во дворе, и в огороде уже набирал силу бурьян. Уныло выглядел осиротевший дом за зашторенными окнами. А когда густые сумерки опускались на землю, он молчаливо погружался во тьму. И лишь в одном окошке мерцал свет, потому что хозяйка дома, ворочаясь сбоку на бок, засыпала только под утро. Скорбь об умершем муже подкосила упование Анны Федоровны на Бога. Ее вера ослабевала с каждым днем, она все реже молилась. И хотя в церкви, на собрании она как бы ободрялась, забывая свое горе, возвращаясь в свой дом, она снова погружалась в уныние. Уже вечерело, когда Анна Федоровна вернулась ко двору и села на скамеечку. А в это время к дому напротив подошла незнакомая молодая женщина лет 30 с маленькой девочкой и постучала в калитку. На стук вышла хозяйка Евдокия Ивановна. Смерив незнакомку холодным взглядом, она спросила: «Тебе что надо?» «Добрый вечер, хозяюшка», — поздоровалась женщина. «Пустите переночевать». Евдокия Ивановна от растерянности осмотрелась по сторонам и, увидев на скамеечке Анну Федоровну, ответила: «Я вам ничем не могу помочь. Сегодня я одна в доме. Идите вон к той женщине», — указала Евдокия Ивановна на соседку. «Она верующая. Думаю, она тебя примет». Молодая женщина поблагодарила и направилась через дорогу к Анне Федоровне. «Добрый вечер!» — дрогнувшим голосом поздоровалась она. «Может, у вас найдется местечко для ночлега? Можно бы и в сарае, только бы не на улице». Глядя на них, Анна Федоровна почувствовала, как сжалось ее сердце. Женщина выглядела очень изнуренной, а маленькая худенькая девочка на вид лет 7 еле держалась на ногах и уже готова была расплакаться. «Что вы, милые, да какой сарай, у меня дом большой, проходите-ка во двор!» — засуетилась Анна Федоровна. «Сейчас я вам ужин приготовлю». «Спасибо», — поблагодарила женщина. «Нам хотя бы и чай с хлебом». Поднимаясь по ступенькам крыльца, женщины познакомились. Гостью звали Ольгой, а ее дочь — Анитой. Зайдя в дом, Анна Федоровна первым делом включила электрический нагреватель и приготовила гостям ванну. Затем она быстренько нажарила картошки с яичницей, нарезала овощей со сметаной и налила в чашки молоко. За ужином девочка с жадностью набросилась на еду. «Простите», — извинялась за нее мама, — «мы сегодня еще ничего не ели». «Да вы кушайте, кушайте», — подкладывала им еду в тарелки Анна Федоровна и украдкой утирала слезы. Наевшись, Анита откинулась на спинку стула. У нее от усталости закрывались глаза, она сильно хотела спать, и Ольга отвела ее в приготовленную ей постель. Вернувшись в столовую, женщина присела за стол. «Откуда вы и куда держите путь?» — спросила ее Анна Федоровна. «Мы едем из Омска в город Твери», — тяжело вздохнула женщина. «Осталось уже немного пути, но у нас закончились деньги, и вот уж 2 дня мы идем пешком. Мне бы добраться до ближайшего города, чтобы там подработать, и тогда купить билеты уже до самой Твери». Женщина опустила голову. Анна Федоровна разглядывала незнакомку. На ее бледном, но красивом лице ярко вырисовывались большие карие глаза. Вымытые, густые, темно-русые волосы шелковистыми прядями спадали на плечи. В ее движениях, в ее речи чувствовалось какое-то внутреннее благородство. «Что ж вынудило вас спуститься в такой дальний путь?» — снова спросила ее Анна Федоровна. Женщина опустила голову. Потом она перевела взгляд на окно, за которым уже стояла непроглядная ночь, и, покачав головой, ответила. «Сирота я. Никогда не знала своих родителей. Росла в приюте, а там, смотря на безысходную жизнь многих, поставила для себя цель во что бы то ни стало получить высшее образование. Вместе с подругой Мариной зубрили мы уроки день и ночь, и нам посчастливилось. Также вместе мы поступили в политехнический институт на экономический факультет. После его окончания Марину в Тверь направили, а меня в Омск. В Омске я работала экономистом на одном предприятии и вскоре вышла замуж. Муж у меня был хороший, да вот свекровь-то не взлюбила меня, потому что я, как говорится, без роду, без племени. Она так и говорила, бесприданница крутила моего сыночка. А когда у нас родилась Анита, свекровь говорила мужу моему Васеньке, что это не его дочь». Он как бы ей не верил, а тайком разглядывал дочку, присматривался к ней, всю схожесть с собой искал, а потом выпивать начал. Бросил работу и стал все из дому тащить, а свекровь в этом всем меня винила. А однажды Василий со своими дружками напился технического спирта. Друзей-то его спасли, а вот он погиб. Анна Федоровна всплеснула руками. «Ой, горе-то какое! И что дальше стало?» Предчувствуя неладное, запереживала она. «Дальше?» — горько усмехнулась Ольга. «А дальше свекровь после похорон выставила нас с Анитой за двери и сказала, чтобы и духу нашего поблизости не было. Даже вещи не дала забрать. Говорила всем, что это Васенька все купил». Анне Федоровне от изумления не хватало слов, она только руками все разводила. «Теперь вот мы едем в Тверь к Марине. Она пообещала приютить нас на первое время и помочь мне найти работу». Ольга замолчала и, рассматривая свои ладони, немного погодя, продолжила. А вы говорите, Бог, где он? Ну ладно, я страдаю, мне не привыкать, а дитё-то малое, за что страдает? Анна Федоровна ласково ей ответила: «Детонька, милая, как бы трудно тебе ни было, о Боге плохо не говори, есть он на свете и видит твои трудности. Ты обратись к нему, и он поможет тебе, выведет тебя из беды-то». Не желая огорчать гостеприимную хозяйку, Ольга улыбнулась и кивнула головой. Долго не спала в эту ночь Анна Федоровна, даже о своей беде позабыла, все вздыхала да молилась Богу об этих бедных людях. Рано утром, когда чуть стало светать, она встала и принялась готовить завтрак. Через время в кухню вошла Ольга со своей небольшой сумкой и поздоровалась. «Доброе утро, Анна Федоровна». «Доброе, Ольгушка. Куда это ты, чуть свет-то?» «Пора нам на станцию». Анна Федоровна опечалилась. «Отдохнули бы, денек-то другой». «Спасибо, хозяюшка, мы торопимся, лето на исходе, а дочку еще определить в школу надо. Только я ее никак не разбужу. Подожду немного, пусть поспит, и распрощаемся с вами. Добрая вы женщина». Сердце Анны Федоровны взволнованно забилось. Она подошла к Ольге и, проникновенно глядя ей в лицо, предложила: «Знаешь что, ты не буди девочку, оставь ее у меня, а как устроишься в городе, тогда и заберешь. Ведь еще июль только». «Нет-нет», — запротестовала молодая женщина. «Послушай-ка меня, детонька». Анна Федоровна открыла шкафчик и достала из шкатулки деньги. «Вот, возьми, тебе как раз хватит на билет». Ольга покачала головой и отступила назад. «Возьми, а как приедешь за дочкой, тогда отдашь». Некоторое время женщины молча смотрели друг на друга, а потом обнялись и заплакали. «Анна Федоровна, берегите Аниту, она у меня одна!» — растирала по лицу слезы Ольга. «Не беспокойся, все будет хорошо. Садись-ка к столу, кушай, а то и в самом деле времени осталось мало. А я тебе в дорогу кое-что соберу еще». Проводив молодую женщину за околицу и помолившись о ней, Анна Федоровна предала ее Господу. Вернувшись домой, она вошла в комнату, где спала Анита, и присела на стул возле кровати. Девочка безмятежно спала. Она была похожа на свою маму, такая же темноволосая, с утонченными чертами лица и пухленькими губками. Но вот девочка потянулась и открыла глазки. «Доброе утро, бабушка. А где мама?» «Мама твоя уехала в Тверь, а пока она там устроится, ты у меня поживешь. Согласна?» Анна Федоровна ожидала, что девочка расплачется, но она только по-взрослому сдвинула брови и призадумалась, и все же, не выдержав, всхлипнула. «Жалко мне мамочку, она ведь там совсем одна будет». Анна Федоровна пересела на постель и обняла девочку. «Ничего, внученька, мы о ней молиться будем». «Молиться? А как это молиться?» — удивилась Анита. «Похоже, ты ничего не знаешь о Боге», — с грустью ответила Анна Федоровна. «Кажется, что-то слышала», — как бы что-то вспоминая, ответила девочка. «Ну, кто он, не знаю. Расскажи, бабушка». «Хорошо, но сначала ты умоешься, поешь, а потом я тебе и расскажу о Господе и почитаю о нем. Ты сама-то читать умеешь?» «Конечно умею, я ведь во второй класс пойду учиться». «Вот как, ты совсем взрослая». «Как сказать?» — задумчиво ответила девочка. «Я не хочу быть взрослой». «Это почему это?» — удивилась Анна Федоровна. «Потому что у взрослых много горя, а радости мало». «Ах, детка, детка», — покачала головой женщина. «Ну ладно, идем в столовую». Весь день Анна Федоровна была занята девочкой. Она рассказывала ей о Творце, об Иисусе Христе. Вместе они рассматривали детскую Библию и по очереди читали библейские истории. Анита живо и доверчиво воспринимала новую информацию. «Бабушка, когда же мы будем молиться Иисусу о маме?» — спросила она Анну Федоровну. «Теперь я понимаю, что молиться — это значит просить о чем-то Бога, ну или просто разговаривать с Ним». «Да, Анита, правильно. Но Господь отвечает тем, у кого чистое сердце, и не только сердце, но и руки, и мысли». «Это как же?» — удивилась девочка. И вновь Анна Федоровна рассказывала ей о душе, о грехе и о покаянии. Потом они вместе молились Господу об Ольге и о себе самих. Этой ночью Анна Федоровна так крепко спала, что даже ни разу не проснулась. А утром, выйдя из своей комнаты, она увидела Аниту с веником в руках. «Ну зачем тебе веник в такую рань, внучка?» — удивилась Анна Федоровна. «Ты же говорила, — деловито ответила девочка, — что Иисус отвечает тем, у кого все чисто, а у тебя, бабулечка, пыль кругом, и в огороде все грядки в сорняках». Смутившись, Анна Федоровна не знала, что ей ответить. И весь тот день они убирали в доме, стирали занавески и чистили посуду, а к концу недели и в огороде, и во дворе был наведен полный порядок. Увлеченная радостным детским энтузиазмом, Анна Федоровна постепенно забывала о своем горе. Теперь она просила прощения у Господа за уныние, недовольство судьбой и ропот. Эта маленькая щебетушка приносила ей столько отрады и успокоения, что Анна Федоровна не переставала благодарить Бога. «Не оставил меня Господь!» — улыбалась она, наблюдая за Анитой. «Вовремя послал утешение!» А девочка поливала цветы из лейки и напевала песенку «Бог посылает все для нас». Вдруг она остановилась и спросила: «Бабулечка, а что тебе сегодня пообещал Господь?» Анна Федоровна часто заморгала глазами. «Я не поняла тебя, внучка, что ты имеешь в виду?» Девочка поставила лейку и, подойдя к женщине, взобралась к ней на колени, прильнула к груди. «Когда я утром читала Библию, Господь обещал мне, что Он спасет мой дом, если я буду верить в Него. А мой дом — это ты и моя мама. Значит, Бог спасет маму, ведь мы с тобой уже верующие». «А, вот ты о чем!» Анна Федоровна обняла девочку. «Бабушка, а давай пошлем маме Евангелие, ведь она, наверное, ничего не знает об Иисусе Христе». Ольга часто присылала им письма. Она писала, что хорошую работу найти трудно, и поэтому ей приходится еще и подрабатывать, и нормальную квартиру снять очень дорого. Писала, что сильно скучает по Аните и хотела бы поскорее забрать ее к себе. Но Анна Федоровна, отвечая Ольге, уговаривала оставить девочку на этот год у нее. Ведь школа почти рядом, недалеко ходить, и учителя хорошие. И теперь у Анны Федоровны с Анитой прибавилась еще забота — готовиться к школе. В церкви девочку полюбили и дети, и взрослые. Многие помогали вещами, кто чем мог. И теперь у Аниты был свой шкафчик с одеждой. А вчера Анна Федоровна купила ей новые портфель, карандаши и тетрадки. Так и пошла жизнь своим чередом. С приходом осени начался учебный год, а там и зимушка зима завьюжила. Анита любила сидеть возле печного камина и смотреть на языки огня, то красные, то розовые, а то и синие. Приятное ощущение тепла навевало воспоминания о маме, и она тут же молилась о ней. Но поленья, которые заготовил еще Михаил Гаврилович, заканчивались, и Анне Федоровне приходилось самой колоть дрова. Трудное для нее это было дело, да и не женское. «Но уже и сил моих нет», — иногда жаловалась женщина Господу. Однажды, в конце декабря, Анита заглянула в сарай и увидела, что поленья опять закончились. Немного подумав, она уверенно направилась к соседу, брату Александру. Он прошлой весной приехал с севера и жил один в родительском доме. Анита постучала в ворота. «О, Анита, заходи!» — пригласил ее Александр, пропуская во двор. «Дядя Саша, «Сила же у вас есть?» — с самым серьезным видом спросила девочка. «Ну, сила, думаю, что есть», — улыбаясь, ответил он. «Еще не старый, всего 40 лет. А что случилось-то?» «У моей бабушки совсем нет сил колоть дрова». «Так что ж ты раньше не говорила? Идем, конечно, помогу», — направляясь к дому соседки, ответил Александр. «У меня сегодня как раз выходной. А ты почему не в школе-то?» «А у нас каникулы раньше начались. А знаете, мы с бабушкой к Новому году маму ждем. Будем пироги печь и все прочее вкусное готовить. Маме трудно одной в городе жить. Бабушка зовет ее к себе». Так и написала в письме. «Оленька, приезжай к нам насовсем. Дом большой, все места хватит». «И что, мама, согласна?» «Еще не знаем. Мы с бабушкой только молимся, чтобы мама согласилась. Через 3 дня нужно будет мне идти на станцию, встречать ее с поезда». «Так с кем же ты пойдешь?» «Наверное, бабушка будет обед готовить. Значит, одна». «Знаешь, Анита, хоть ты и храбрая девчонка, тебе еще рановато идти в такую даль. Хочешь, я подвезу тебя на машине?» «На машине?» — запрыгала от радости девочка вокруг брата и захлопала в ладоши. «Вот здорово! Спасибо, дядь Саша!» 3 дня спустя Анита и брат Александр отправились на станцию. Сначала девочка весело рассказывала дяде Саше о школьной жизни, о воскресных занятиях в церкви и о том, как они с бабушкой проводят вечера. Но чем ближе они подъезжали к станции, тем Анита становилась молчаливей. Она задумчиво смотрела в окно. Поля по обе стороны дороги, усыпанные пушистым снегом, простирались до самого леса, который, облачившись в белоснежный зимний наряд, бесконечной грядой тянулся до горизонта. Ах, как девочка хотела, чтобы мама осталась с ними насовсем! Но больше всего она желала, чтобы мама полюбила Господа. Вот и вокзал. Поезд уже стоял на перроне. Девочка выскочила из машины и побежала в толпу людей. «Мама! Мама!» — кричала она. «Где же ты?» Вдруг кто-то подхватил Аниту на руки, и прямо перед собой она увидела родное мамино лицо. «Мамочка!» Анита обняла Ольгу. Их сердца гулко стучали, сливаясь в унисон. Им казалось, что никого в целом мире нет, только мама и дочь. Они улыбались и шептали друг другу самое дорогое и приятное. В это время к ним подошел Александр. «Кто это?» — настороженно взглянула Ольга на дочь. «Мамочка, это брат Александр. Он привез меня на машине». «Какой это брат?» «А, ну да, поверь!» — наконец улыбнулась она. «Здравствуйте, Александр!» «Здравствуйте!» — ответил он. «Ну что, идем к машине? Где ваши вещи?» Всю обратную дорогу Аните не терпелось спросить, насовсем ли приехала мама или только в гости. Но она боялась спрашивать и поэтому только молилась. «Господи, услышь меня! Оставь мамочку с нами насовсем! Я не хочу ехать в город, вдруг там церкви нет! Да и как же бабушку-то одну оставить?» Машина подъехала к дому Силантьевых и мягко остановилась возле калитки. В то время, как Ольга благодарила Александра, Анита вбежала во двор, открыла дверь и позвала Анну Федоровну. «Бабушка, мы приехали!» Пока молодая женщина поднималась на крыльцо, Анна Федоровна вышла ей навстречу. Они остановились у порога. «Добрый день, Анна Федоровна!» — улыбнулась Ольга. «Добрый день, доченька! Проходи в дом!» «Доченька!» — дрогнувшим голосом повторила молодая женщина. «Меня так еще никто не называл». «Теперь ты, Оленька, будешь часто слышать это слово», — ответила Анна Федоровна, и женщины, обнявшись, заплакали. Как ни пыталась Анита протиснуться между ними, ничего не получилось, и она, махнув рукой, вышла на улицу. Александр откатил машину к своему дому и открыл капот. Что-то там рассматривал. Анита подошла к нему и, облокотившись о крыло машины, вздохнула. «Что такое, Анит? Тебя домой не пустили?» «Да им просто не до меня. Плачут, обнимаются». «Ну, значит, это к добру. Значит, останется с вами ваша мама». «Правда, дед Саш? Вы так думаете?» — радостно воскликнула девочка и побежала к дому, но потом, возвратившись, попросила брата Александра. «Дядь Саш, поднимите меня к окну, а? Хочу в комнату заглянуть». «Нехорошо подсматривать», — улыбался Александр, глядя на девочку. «Да я только одним глазком посмотрю», — прошептала Анита, глядя в окно. «Дядь Саш, они на коленях стоят! Чудно, да, устраивает все Господь?» «Да, Анита, дивны судьбы от Господа, и в этом его великая премудрость». Он никогда не опаздывает с утешением и отвечает на молитвы тем, у кого чистые сердца. «Ну, иди в дом», — повысив голос, сказал он и опустил девочку на землю. Анита направилась к крыльцу, но, возвратившись, взяла за руку Александра. «А идемте с нами. Вы же наш друг и должны вместе с нами порадоваться». Войдя в дом, они тоже тихо опустились на колени. В доме было тепло и уютно. Благодарственная молитва, как фимиам, растеклась по комнатам и наполнила их Божьим присутствием и покоем. Великий Бог, Отец сирот и вдов, щедро благословил этот дом и успокоил страждущие души, ведь для него нет ничего трудного, он любит миловать. А знаете, мы в вечности не будем стариками. Пусть нам за 70 или пусть за 60, вы у себя самих спросите сами, душе своей могли бы столько дать? Пусть на лице глубокие морщины, а голова сплошная седина, не могут даже древние кувшины в себе состарить молодость вина. Мы в вечности не будем стариками, там будем жить под вечными часами, а времени не будет на часах. И если жизнь планеты там мгновенье, каков же миг наш скоротечный век? И как состариться за это время душой бессмертной может человек? Как, присмыкаясь, в муках носит бремя личину гусеницы, дивный мотылек, чтоб выпорхнуть, когда наступит время, и взмыть в лазурь, когда настанет срок, так снимем оболочку мы плотскую и отойдем незримо от земли, душой в страну небесную, святую. Но чтоб туда мы вознестись смогли, а не попали в вечное мучение, мы на земле должны успеть избрать ту вечность за короткое мгновение, за наши 40 лет или 50.